Дя. Лоле нравилось быть матерью. В ней было достаточно любви и жажды жизни, чтобы потопить целый город, то есть как раз столько, сколько нужно для воспитания одной маленькой девочки. Иногда Лола думала, что Бу, пожалуй, вырастет слишком избалованной. Будет вредная девка, норовистая. Еще не родившись, начала командовать. Была крошечным комочком у нее внутри и командовала. Сперва едва ощутимо, а потом так вообще разошлась. Лола ей: «Эй, что это ты себе позволяешь?» А она такая: «Я не эй, я девочка и хочу, чтобы ты нюхала бензин». И Лола просила папу принести ей тряпку, смоченную в бензине. Во время беременности ее прямо перло от этого запаха. А уж когда родилась Бу, так пошло-поехало. Орет и орет. По врачам затаскали. Сперва по обычным, потом по платным. Диагноз – здоровая девочка. Просто орет. Такой характер. С этим характером ее и пришлось полюбить. Справились все. Лола, мама и папа. Последний так вообще ее обожал. Лола даже немножко ревновала. Как раз в то время их семейный бизнес видоизменился. Открыли компьютерный клуб. Лола, занятая ребенком, не слишком вникала в это дело. Единственное, что знала, в клубе администратором какое-то время работала Луиза Извозчикова, ее одноклассница. Круглая отличница, вылетевшая по какой-то причине из института. Лола несколько раз пересекалась с ней, Лу выглядела жалко. Вечный ребенок, маленькое сутулое существо. Будут ли у нее когда-нибудь дети? Едва ли. Так и умрет, сохнется мумией среди системных блоков и мониторов. Гуляя с коляской по району, Лола часто встречала кого-то из одноклассников. Вечный девственник Яковлев хромал в свой говновуз. Герасимов пытался впарить какую-то туфту, устроился после армии втюхивать людям хлам. Лола смотрела на него с презрением. Она и раньше его не любила, а уж теперь его сверкающая улыбка вызывала у нее желание громко сплюнуть на землю. Чмо оно и есть чмо. От Герасимова такой след самовлюбленности, как от иной дамы, шлейф духов. Но женщины любят эгоистов. На них проще молиться. Вот и у этого хватало желающих. Каждый раз новая деваха. Лола и со счета сбилась. Из тех, у которых ноготь длинный, ум короткий. Нет, Герасимов не женится, пока с него позолота клочьями слезать не начнет. Однажды встретила Лола и Олеську Скворцову. Она жила с бизнесменом, владельцем цветочных палаток. Вот с ним она как-то и попалась на глаза Лоле. Неприятный тип, жесткий. Из тех, кто тебя может и на сухую трахнуть, и плевать, что ты чувствуешь. Ты обязана. Глаза холодные и властные. Зато одет культурно, в костюм. Строит из себя аристократа. Лола посмеивалась над такими. Ее папа, который в бизнесе с начала 90-х, всю жизнь в спортивках и олимпийках. А эти новоявленные дельцы в костюмах, как будто не купи-продай, а офисные работники. Олеська еще больше отощала. Видать, на диетах сидит. Сисек почти не осталось. Интересно, она рожать-то думает вообще? Но одета отлично. И платье модное рванина, и сапоги высокие кожаные, маникюр салонный, все дела. Накрашена отлично, но она еще в школе стрелки умела рисовать. Глазки-то маленькие, надо выкручиваться. А Лола в тот день выскочила из дома в джинсах, толстовке, вся в пятнах от детского питания, но теплая, родная. Кроссовки старые на босу ногу, даже волосы как попало в хвост убрала. Олеська, конечно, порадуется ее зачуханному виду, но пусть. Для Олеськи это, может, единственный повод порадоваться. Этот-то в костюме ее в постели точно не радует. «Привет, Лола, мы в театр идем». Олеська не была бы Олеськой, если б не попыталась прихвастнуть своим культурным уровнем. Припарковались во дворах, решили пройтись. «Привет, а мы погулять вышли. Перед сном подышать, папу моего встретить. Он в клубе выручку забирает. Мы ждем Дя. Да, Бусинка?» Бу молчит, стесняется. «Милая девочка. Как зовут ее?» «Бусинка. Вообще Аня. Какая прелесть. Здравствуй, Бусинка. Где твой папа?» «Нет папы», — быстро отвечает Лола за дочь. «Дя», — тянет Бу. «Дя». Олеськина улыбка из натянутой, фальшивой, тут же становится искренней, злорадной. «Нелегко тебе, наверное, быть матерью-одиночкой», — замечает она, покачиваясь на высоченных каблуках. «Или государство помогает?» «Ну», — ответила Лола спокойно. «Надо будет, сама все узнаешь про наше государство. Жизнь ведь такая. Сегодня я мать-одиночка, а завтра ты мать-одиночка». «Дя!» — кричит Бу еще громче. «Дя!» — вырывает из Лолиной ладони свою маленькую ручку и бежит к отцу, который идет к ней навстречу. Уже и руки распахнул для объятий. Сейчас схватит ее и закружит. Отвлекшись, Лола не замечает, как Олеська со спутником уходит. Даже стука копыт не слышно. Просто растворяются в ночи. Бу виснет у папы на шее, а он хохочет, подхватывает ее и подбрасывает в воздух. Она счастлива. Дядя для нее это больше, чем просто папа или дедушка. Диа для нее — все. Как-то раз Бу сидела на своем стульчике. Лола пыталась ее кормить, но безуспешно. Бу была настроена не есть, а вредничать. Во время кормления Лола часто включала телек, чтобы ее отвлечь. Пока Бу таращит глазенки на движущиеся картинки, можно быстро впихнуть ей в рот пару ложек пюре. Прожует она уже на автомате. Но в тот день все шло наперекосяк. В пюре все. Лолины волосы и лицо. Пол, стены, стульчик, телевизор. А Бу отбивается от него, уворачивается от ложки, как взрослый человек, от неприятной правды. И орет, орет, орет. Телек не включается. Пульт, обмотанный в 100 слоев целлофана, не вызывает в нем искры жизни. Движущихся картинок нет. «Дя!» — орет Бу. «Дя!» «Да, придет Дя и починит», — успокаивает дочь Лола. «Придет и починит, но вечером. А покушать надо сейчас, солнышко, ну пожалуйста». «Ни в какую». Лола вздохнула и сама обрезала ложку. «Что ж ты выкабиниваешься, вкусно же?» Снова взяла пульт и принялась нажимать на кнопки. Телек мертв, как могильный камень. Лола положила пульт на столик рядом с баночкой пюре. Туда, куда должна была положить ложку. «Стоп, а ложка-то где?» «Все теряется и теряется. Уже сколько этих ложек где-то пропало?» «Вечная тайна. Пропажа носков, чайных ложечек и сбережений на старость. Ну была же, ну где?» «Дя!» — верещит Бу. Она уже схватила пульт, оказавшийся в зоне досягаемости ее цепких пальчиков, но не смогла удержать. Тяжелый пульт с грохотом полетел на кафельный пол. Бабах! И телек включился. «Дя!» — возликовала Бу. «Дя!» На ее глазах невидимый, но вездесущий и всемогущий бог Дя явил свое чудо. Лола стояла, обомлев, с чайной ложкой во рту. А вот же она нашлась. И смотрела на говорящие головы, пока маленькая Бу пальчиком зачерпывала пюре из баночки и увлеченно сосала. Она доказала опытным путем, что Дя может все, если его попросит Бу. Лола, уставшая и сердитая, была бесконечно и бессовестно счастлива. Она целовала красненькие «Нужно сходить к доктору, какая-то подозрительная сыпь», щечки Бу, ее маленькие пухлые ручки с крошечными пальчиками, а эти микроноготочки, это же чудо! Ее пахнущую невыразимо сладко головку с пушистыми волосиками. И думала, что вот так же когда-то ее целовали мама и папа. Вся любовь мира должна окутывать коконом новую жизнь. Только это и есть счастье. Родиться, впитать эту любовь и отдать ее всю другому существу. «Полина бы меня поняла», — подумалась ей. «Она очень любила своих сестричек и братика. Может быть, там, где она есть, она тоже кого-то любит. Всех нас любит». «Был ли у стервы Олеськи свой дядя?» «Не было. Оттого такая и выросла».